Ведение нового храма. В 25-м году нашего изгнания, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году после падения нашего города, в тот день рука Господа была на мне, и Он перенес меня туда. В видениях Бог перенес меня в землю Израиля и поставил на очень высокой горе, где на южном склоне были здания, похожие на город. Он привел меня туда, и я увидел человека, который выглядел так, словно был из бронзы. Он стоял в воротах с льняной веревкой и тростью для измерения в руках. Он сказал мне: «Сын человеческий, внимательно смотри и слушай, будь внимателен к тому, что я покажу тебе, потому что для этого ты сюда и был приведен. Расскажи дому Израиля обо всем, что увидишь». Восточные ворота во внешний двор. Я увидел стену, окружавшую храмовую территорию. Измерительная трость в руках у того человека была в длину 6 долгих локтей. Простой локоть с ладонью в каждом. Он измерил стену, она была в одну трость толщиной и в одну высотой. Потом он пошел к воротам, которые смотрят на восток. Он поднялся к ним по ступеням и измерил порог. Он был одну трость в ширину, и другой порог — одну трость в ширину. Ниши для стражи, сделанные в стенах пассажа, были по одной трости в длину и по одной в ширину. Между нишами были стены по 5 локтей. Порог с внутренней стороны пассажа, за которым начинался притвор, был одну трость в ширину. Он измерил притвор у ворот, он был 8 локтей в ширину, а его опоры — по 2 локтя в толщину. Притвор прилегал к воротам со стороны дома. В пассаже восточных ворот с каждой стороны располагалось по 3 ниши для стражи. Все 3 были одного размера, и расстояние между ними было одинаковым. Он измерил проем ворот, он был 10 локтей в ширину и 13 в длину. Перед каждой нишей для стражи была загородка в локоть высотой, а сами ниши были по 6 локтей с каждой стороны. Он измерил ширину пассажа от задней стенки одной ниши до задней стенки другой. Ширина была 25 локтей от стены до стены. Он измерил стены между нишами по всей длине пассажа, до притвора перед двором. 60 локтей. Расстояние от проема ворот до дальнего конца притвора было 50 локтей. Во внешних стенах ниш для стражи, в стенах между ними и в самом притворе со всех сторон были окна со ставнями. Стены между нишами, которые выходили в пассаж, были украшены изображениями пальм. Внешний двор. Он привел меня во внешний двор. Здесь были комнаты и каменный помост, окружавший двор. На помосте располагалось 30 комнат. Он примыкал к воротам с обеих сторон. Его ширина была равна длине ворот. Весь внешний двор был ниже, чем внутренний. Затем он измерил расстояние между выходом во внешний двор и входом во внутренний. Оно было 100 локтей к востоку и к северу. Северные ворота. Он измерил длину и ширину ворот на северной стороне, которые вели во внешний двор. Их ниши для стражи — по 3 с каждой стороны. Стены между ними и притвор были такими же, как у первых ворот. Их пассаж был 50 локтей в длину и 25 в ширину. Их окна, притвор и изображения пальм были такими же, как у ворот на восточной стороне. К ним вели 7 ступеней, а за ними находился притвор. Напротив северных ворот, как и напротив восточных, находились ворота, которые вели во внутренний двор. Он измерил расстояние от одних ворот до других, противоположных, оно было 100 локтей. Южные ворота. Он повел меня к южной стороне, и я увидел южные ворота. Он измерил их опоры и притвор, они были такими же, как и прочие. В пассаже ворот и в притворе со всех сторон были такие же окна, как и в других воротах. Пассаж был 50 локтей в длину и 25 в ширину. К нему вели 7 ступеней, а за ним был притвор. Стены пассажа были украшены изображениями пальм. С южной стороны внутреннего двора тоже были ворота, и он измерил расстояние от них до внешних ворот на южной стороне. Оно было 100 локтей. Ворота во внутренний двор. Он провел меня во внутренний двор через южные ворота и измерил их. Они были такими же, как и прочие. Их ниши для стражи, стены между ними и притвор были такими же, как и прочие. В пассаже и притворе со всех сторон были окна. Пассаж был 50 локтей в длину и 25 в ширину. Притворы у пассажа и ворот во внутренний двор были 25 локтей в ширину и 5 в длину. Притвор этих ворот выходил во внешний двор. Изображения пальм украшали стены пассажа. К нему вели 8 ступеней. Затем он провел меня во внутренний двор через пассаж восточных ворот и измерил его. Он был таким же, как и прочие. Его ниши для стражи, стены между ними и притвор были такими же, как прочие. В пассаже и в притворе со всех сторон были окна. Пассаж был 50 локтей в длину и 25 в ширину. Его притвор выходил во внешний двор, а стены были украшены изображениями пальм. К нему вели 8 ступеней. Потом он привел меня к северным воротам и измерил их. Они были такими же, как остальные. Такими же были их ниши для стражи, стены между ними, притвор и окна вокруг. Их пассаж был 50 локтей в длину и 25 в ширину. Их притвор выходил во внешний двор, а стены были украшены изображениями пальм. К нему вели 8 ступеней. Комнаты внутреннего двора. Была комната с дверью, выходящей в притвор у ворот, в которой мыли жертвы для всесожжения. В притворе у ворот с двух сторон стояли два стола, на которых закалывали жертвы всесожжения, жертвы за грех и жертвы повинности. У внешнего входа в северные ворота по бокам ступеней было по два стола. Так, на одной стороне пассажа ворот было 4 стола и на другой стороне 4. Всего 8 столов, на которых закалывали жертвы. Еще стояли 4 стола из тесаного камня для жертв всесожжения, каждый 1,5 локтя в длину, 1,5 в ширину и локоть в высоту. На них клали орудия, чтобы закалывать жертвы для всесожжения и прочие жертвы. К стенам вокруг были приделаны двузубые крюки, каждый с ладонь в длину, а на столы клали жертвенное мясо. Комнаты для священников. За внутренними воротами, во внутреннем дворе, были две комнаты. Одна находилась у северных ворот и смотрела на юг, другая была у южных и смотрела на север. Он сказал мне: «Комната, что смотрит на юг, предназначена для священников, которые служат при доме, а комната, что смотрит на север, для священников, которые служат у жертвенника». Эти священники — потомки Цадока, единственные из левитов, которым дозволено приближаться к Господу, чтобы служить Ему. Он измерил двор, который был квадратным, 100 локтей в длину и 100 в ширину. Жертвенник был перед домом. Храм. Он привел меня в храмовый притвор и измерил его опоры. Они были в толщину по 5 локтей со всех сторон. Ширина входа была 14 локтей, а боковые стены — по 3 локтя с обеих сторон. Притвор был 20 локтей в ширину и 12 в глубину. К нему вели 10 ступеней, и с каждой стороны перед опорами стояло по одной колонне.